беспокоящийся тебе. Я пишу это, чтобы утешить тебя со всей душевной искренностью, с неподдельной открытостью своего сердца, которое хочет выслушать твою историю, стать для тебя источником внутренней силы. Даже если мои слова не сумеют коснуться твоей нестерпимо мучительной реальности, я верю, что моя детская искренность, с которой я хочу стать для тебя источником силы, помочь тебе, коснется твоего сердца. В конечном счете тяжелее всего встретиться с равнодушием в ответ на то, что ты поделился с кем-то своей болью. Тебе причиняла боль лишенная искренности отношения людей, поэтому я утешу тебя лишь своей открытостью. Когда любовь приносит страдания. Я прочитал рассказ «Первое впечатление», который ты сегодня выложил, и расплакалась. Думаю, что все это время я приукрашивала себя, чтобы казаться лучше. И я решила, что должна научиться любить себя и быть любимой такой, какая я есть. Спасибо тебе большое. Мне так радостно и тепло на душе, что мой рассказ коснулся твоей души и принес утешение. Я желаю тебе встретить любящего человека, который поймет, насколько ты ценна, прекрасна и удивительна, такой, какая ты есть сейчас. Потому что пьеса, которую вы разыграли в день вашей первой встречи, обернется ужасной драмой, где не будет тебя, ее главной героини, и закончится, оставив после себя лишь боль. Поэтому нужно сперва научиться любить и ценить себя. Когда я осознаю свою ценность, люблю и забочусь о себе таком, какой я есть, то я смогу быть честным со своей партнершей в том, каким себя показываю. Любовь и уважение к себе должны стать первым шагом в любви, но в таких отношениях можно не выдержать одиночество от того, что я не могу быть с собой, и уныние, что меня не любит таким, какой я есть». Притворство, которым ты пользовалась, чтобы казаться лучше, и роскошные вычурные маски, которую носила, чтобы привлечь к себе внимание, однажды придет конец, и они спадут. И тогда, если твой партнер увидит упавшую маску, он, разочаровавшись, отвернется от тебя. Но если он с самого начала узнает тебя такой, какая ты есть, полюбит, ты будешь всегда любима и сможешь любить, будучи собой». Тогда же ты познаешь великое счастье и радость, что станут утешением. Все, что не пропитано искренностью, опустошает меня. Все, будь то дела, отношения или любовь. Душа всегда через боль, опустошение и одиночество подает сигналы в надежде, что я верну настоящего себя, буду любить и оберегать таким, какой я есть. Она убеждает вернуть настоящего себя, обрести через это счастье, перестать выбирать причиняющие боль притворства. Поэтому теперь укутай теплом искренности свою душу, которую все это время оставляла одну, отвернувшись, и себя саму, которую все это время не могла полюбить даже ты. Я искренне болею за тебя и надеюсь, что ты обретешь внутреннюю наполненность и счастье, будешь любить и получать любовь, будучи собой». Все вокруг в отношениях, кроме меня. Мне очень одиноко и тяжело, но я не хочу ни с кем встречаться. Что мне делать? Не торопись. Одиночество может подтолкнуть тебя выбрать в качестве партнера человека еще до того, как ты его узнаешь. И, скорее всего, такие отношения закончатся, оставив после себя лишь досаду. Любовь обязательно придет вслед за отношениями. Поэтому живи на полную, вкладывая всю искренность в данную тебе жизнь. Так, привлеченный ароматом искренности цветка под названием «Жизнь», в котором раскрылась чистосердечность, к тебе придет человек, проделавший долгий путь и стремящийся к этой жизни, ведь если отношения будут такими, есть смысл подождать. Уже сейчас ты двигаешься навстречу ему, а он навстречу тебе». Это нужно, чтобы соединить вас, ставших хотя бы немного целостнее, прошедших на своем пути множество жизненных испытаний, повзрослевших, каждый со своей стороны, своей позиции. Я надеюсь, ты найдешь того, кто искренне потянется к тебе, очарованный настолько, что не сможет думать ни о ком другом, а не того, кого ты встретишь среди сотен других людей, не в силах справиться с одиночеством. Так произойдет чудо взаимной любви, когда ты искренне полюбишь того, кто искренне любит тебя, и завяжется бутон ваших прекрасных отношений. Он скажет: «Трудно тебе было проделать весь этот путь ко мне. Теперь давай крепко возьмемся за руки и никогда не будем разжимать пальцев. Давай будем бесконечно счастливыми. Если любовь будет такой, есть смысл набраться терпения и пережить это одиночество сейчас. Потому что ты слишком драгоценна, чтобы от одиночества встречаться с тем, кто может не беречь твою значимость. Я искренне поддерживаю тебя и желаю, чтобы ты обрела такую прекрасную любовь. Я становлюсь очень тревожной и тороплюсь, если что-то запланировала сделать. Мое отношение — так, сейчас я сделаю это, а потом нужно сделать вот то. Подходит для планирования будущего, но мне тяжело видеть, как я применяю такую же модель поведения к романтическим отношениям. Из-за этого, похоже, усугубляется моя эмоциональная нестабильность. Нет ли какого-нибудь способа справиться с этим?» «Тогда что ж, все в порядке. Есть те, кто перед сборкой чего-то должны обязательно прочитать инструкцию, и есть и те, кто сначала пытается собрать без инструкций. Вопрос не в том, как правильно, а в том, что в зависимости от ситуации способы могут отличаться. Поэтому все хорошо. Потому что благодаря такой модели поведения ты можешь быть более рассудительной». Но разве не лучше смотреть на черты своего характера не столько с негативной, сколько с позитивной стороны? Сперва уменьши количество ответственности, которую ты возлагаешь на себя, и самокритики, когда считаешь подобную модель поведения негативной. Просто прими себя такой, какая ты есть. А затем попробуй сделать то, что привлечет твое внимание, когда ты отпустишь планку ответственности и самокритики. Тогда появятся как вещи, которые тебе не понравятся, так и то, что понравится, и ты захочешь продолжить этим заниматься. После того, как столкнешься с этим, постарайся понять, что именно ты чувствовала во время этого эксперимента. Подумай, что нужно изменить, и без колебаний начни менять. И если что-то причинило тебе боль, в следующий раз, когда ты столкнешься с подобным, благодаря полученному опыту ты подойдешь к этому вопросу с другой стороны. Потому что это не тонкая защитная оболочка самоуверенности, созданная на основе услышанного и узнанного, а прочная самооценка и внутренняя глубина, которые сформировались благодаря чувственному и практическому опыту, накопленному в течение жизни. Откажись на время от суждения о собственном образе жизни и просто смотри на настоящую себя. Именно так ты постепенно научишься. Если выбранный мной путь, направление, в котором я иду, причиняет мне боль, я, даже не задумываясь, машинально выбираю иную дорогу, другой маршрут. Ребенок, бездумно прикоснувшийся к раскаленной сковороде и обжегшийся, в следующий раз сначала проверит, горячая сковородка или нет. Это и есть подлинный рост. Этот подарок сделает из тебя еще более завершенного и глубокого человека, а твоя уверенность в себе естественным образом преподнесет тебе в дар еще более прекрасную встречу. Ведь может случиться так, что имеющиеся шаблоны сменятся новыми. Поэтому какие бы модели поведения у тебя сейчас ни были, все в порядке. Нужно ли жить полной жизнью, получать опыт, чувствовать, извлекать уроки? Поэтому просто живи и пробуй. Реальный жизненный опыт — это то, что может по-настоящему глубоко изменить тебя, заставить развиваться. Именно так ты станешь намного счастливее. Я от всего сердца болею за тебя. У меня сильнее заколотилось сердце, когда я прочитала в одном из твоих сочинений, что люди, которые счастливы наедине с собой, счастливы и когда не вместе с другими. Это ведь правда? Если ты не чувствуешь целостности, находясь наедине с собой, то в отношениях с другим человеком, скорее всего, вместо «мы» получишь созависимость и чувство привязанности. Любить — значит воодушевлять и поддерживать друг друга все время, пока вы вместе, стремиться к росту, но в то время вы лишь держали друг друга связанными, ограничивая свободу. Поэтому нужно сперва достичь собственной целостности. Ведь если я обрету завершенность, но и те, кто тянется ко мне, и те, к кому тянусь я — будут целостными личностями. Если любителю классической музыки дать послушать клубный трек, тот покажется ему хаотичным, слишком громким, и он почувствует, что такая музыка не соотносится с его внутренним миром. Так и наоборот, если дать послушать любителю клубной музыки классическое произведение, то ему оно покажется заунывным. Отношения между людьми ничем не отличаются. Так в моей жизни появляются те или иные люди в зависимости от того, к чему тянется моя душа, какие у меня предпочтения. Для одних доброта — это проявление слабости, а напор и грубость означают силу, для других, напротив, доброта может быть проявлением силы, а грубое и хамское поведение — это признак незрелости и примитивности. Поэтому для добрых людей время, проведенное в обществе грубых людей, будет казаться пустым, а для напористых людей, потраченное в общении с мягкими людьми, время будет вызывать чувство стыда и неловкости. Потому что их симпатии и интересы лежат в абсолютно разных плоскостях, которые никогда не смогут пересечься. Люди всегда тянутся к тем, у кого схожие с ними характеры и окружение, и только такие люди начинают тянуться к ним самим. Я считаю, что завершение собственной целостности становится первым шагом на пути к началу всепоглощающей любви. Только когда я сам стану хорошим человеком, меня начнет тянуть к хорошим людям, а хорошие люди начнут тянуться ко мне. Потому что вечная любовь включает в себя и совместное движение к совершенствованию. Любовь, в которой нет стремления к общему развитию, не сможет быть вечной и в итоге померкнет и угаснет. В процессе под названием «любовь», когда, подстраиваясь под особенности другого человека, двое встретившись становятся единым целым, какого человека ты предпочтешь? Который в обычной жизни всегда полон понимания и доброты, или который часто злится и моментально выходит из себя по малейшему поводу, чуть только что ему не придется по душе. А если я хочу встречаться с хорошим человеком, разве сперва не должен я сам стать таким, чтобы меня тянуло к подобным людям, и они также тянулись ко мне? Я, как человек с чувством собственного достоинства, который ценит и уважает свой внутренний покой, всегда превыше гнева ставит понимание, превыше неприветливости — заботу, превыше угнетения — уважение. Потому что другого человека мы сможем полюбить настолько, насколько мы сами себя любим. И если я еще не обрел внутреннюю завершенность, но уже встретил и полюбил другого человека, то быстрее ожидаемого придет время, когда выражение лица, с которым мы будем смотреть друг на друга, больше не будет любви, а на ее место придут лишь скука и раздражение. Но, несмотря на это, жалея проведенное друг с другом время, мы до конца жизни останемся вместе, хоть часы и не будут полны счастливой любви. Так разве не следует сперва обрести собственную целостность, дойти до предназначенного пути совершенствования, если я хочу найти истинную любовь, когда я с радостью готов буду пожертвовать собой ради любимого человека, для которого захочу стать источником радости и вдохновения, буду относиться к нему с пониманием и заботой, уважением и прощением? Если в ваших отношениях любовь еще не зрелая, потому что вы просто находитесь рядом друг с другом, еще не обретя внутренней завершенности, из-за этого постоянно ищете повод для ссор, притесняете и подавляете друг друга, говорите ужасные вещи, а в ваших глазах читается раздражение и неприязнь, вы должны преодолеть это вместе, чтобы обрести возвышающую любовь совместного совершенствования. Я верю, что если у тебя получится донести свои мысли до партнера, и он тоже захочет двигаться вперед, вы сможете достичь своей внутренней целостности и пойти по пути совершенствования, то ваша любовь станет невероятно прекрасной и благородной. Любовь, которую мы находим, уже обретя внутреннюю целостность, прекрасна. Но и уже разгоревшаяся любовь будет так же восхитительна и сможет достичь тех же вершин, если двое людей вместе будут идти по пути достижения внутренней наполненности. Я всей душой желаю тебе достичь завершенности и обрести счастливую любовь. Теперь, когда я в кого-то влюбляюсь, я сдаюсь даже до начала отношений. Мне не нравится это чувство, но я никак не могу набраться смелости, чтобы попробовать. Найди того самого сердечного человека, от которого ты не сможешь отказаться. Найди любовь, родившуюся от этой искренности, не с тем, кто встретился тебе среди тысяч людей, кто скрашивает одиночество, а того единственного, без кого ты не представляешь свою жизнь. и ожидание такого человека действительно имеет ценность и значение. Я в ожидании той подлинной любви, которая пробудет в моей душе то пылкое влечение. Я хочу сказать, что все в порядке, даже если ты отказываешься или у тебя не хватает смелости. Если нет непреодолимого притяжения, просто отложи это. Вместо этого посвяти себя ожиданию той самой любви, от которой невозможно будет отказаться или отвернуться, которую нельзя упустить. Сейчас это ожидание со стороны, вероятно, кажется остановкой, но я искренне надеюсь, что на самом деле это лишь движение колеса фортуны, когда ты и предназначенный тебе судьбой человек начинаете идти навстречу друг другу из невидимых глазу далей. Я всей душой верю, что в будущем ты будешь любима так же сильно, как любишь сама. Я пишу тебе сейчас, потому что мне вдруг стало интересно. Когда дело касается любви, как думаешь, можно ли пустить все на самотек? Мне кажется, нет ничего плохого в том, чтобы предоставить все своему естественному ходу. Но если мы хотим, чтобы отношения стали продолжительными, необходимо взять определенную долю ответственности и быть искренними друг с другом. Сказать «я люблю тебя» ничего не стоит, но неимоверно значима та глубина искренности, которую ты вкладываешь в эти слова. Предположим, есть тот, кто любит тебя. Ты не сомневаешься в его любви, но он не вкладывает всю искренность в свою любовь. Зато прикладывает все возможные усилия и тратит много времени, чтобы добиться собственного успеха. В таком случае глубина искренности, с которой он произносит «я люблю тебя», недостаточно, чтобы коснуться твоего сердца. Потому что, несмотря на слова любви, рядом с таким человеком ты чувствуешь одиночество. Мне кажется, любовь появляется в тех прекрасных и уникальных отношениях, где не каждый сам за себя, а где вы становитесь едины. Чтобы направить свои отношения в лучшее русло, нужно уделять друг другу время и быть искренними, чтобы брать на себя ответственность и достичь большего понимания, нужно прикладывать усилия. Речь идет не о любви лишь к себе самой, а о том, чтобы сделать человека, находящегося рядом, счастливым, дать ему почувствовать себя любимым. Такое отношение придаст еще большую значимость словам «я люблю тебя» и сделает время, проведенное вместе, прекраснее и чудеснее. Начинай, как подсказывает сердце. Но не останавливайся на любви, что увядает. Стремись к той, что расцветает еще прекраснее от самого твоего присутствия рядом. Вкладывай в нее искренность, время и всю свою любовь. Как ты желаешь счастья себе и мечтаешь не знать боли, так же искренне желай, чтобы и твой любимый был счастлив благодаря тебе. Чтобы ваша любовь не ранила, а дарила свет. Найди того, кто стоит этих усилий, и пусть ваша история будет по-настоящему прекрасной. Чтобы ваша любовь приносила счастье, нужно со всей искренностью относиться друг к другу, всегда ставить на первое место. Тогда любовь распускается прекрасным цветком бесконечной радости благодаря взаимной искренности между вами. В противном случае, даже находясь вместе, вы будете чувствовать одиночество, опустошение и холод, и такая любовь никогда не сможет до краев наполнить душу. Только подлинная искренность способна заполнить пустоту в сердце, и, напротив, отсутствие искренности в отношениях лишь опустошает его. Поэтому моя любовь такова. Ты для меня ценнее всего, мой главный приоритет. В каждом мгновении моей жизни есть ты. Я готов больше работать, чтобы быть опорой и нести ответственность за тебя. Я готов делать все возможное и жить на полную, лишь бы ты мной гордилась. Именно так мы любим, не представляя ни дня в будущем друг без друга. Потому что без этого любовь обречена на выцветание и угасание. Я искренне желаю, чтобы твоя любовь стала никогда не увядающим, вечно прекрасным цветком. Я молюсь о такой любви для тебя. То ситуация не располагает, то нет подходящего человека, но я все никак не могу завести отношения. Хотя я не так, чтобы чувствую одиночество. А меня вечно спрашивают, почему я все еще ни с кем не встречаюсь. Уже и возраст для замужества подходит, и я начинаю думать, может, это со мной что-то не так. Возможно, пора пробовать отношения, но как быть таким людям, как я, у кого еще нет никакого романтического опыта? Не думаю, что нужно обязательно с кем-то встречаться. Здорово, если ты встретишь хорошего человека и начнешь отношения, но если ты никого не встретила, думаю, стоит оставить место пустым. Ведь ты не строила отношений потому, что была счастлива сама по себе и неодержима проблемой одиночества. Во мне, напротив, это вызывает чувство восхищения. Мне кажется, что прекрасна не та любовь, которая скрашивает одиночество и восполняет недостатки, а та, что делает меня еще счастливее, хотя я был счастлив и находясь один, та любовь, что дарит утешение и поддержку, становится источником вдохновения в жизни двух людей. Так что я не думаю, что у тебя есть какая-то проблема. И хотя сейчас рядом с тобой никого, и у тебя все еще не возникает желания начать отношения, я думаю, что когда-нибудь в твоей жизни появится тот, с кем ты по-настоящему захочешь быть вместе. Ведь у некоторых за один год может быть 8 отношений, а у некоторых за 8 лет только одни, закончившиеся свадьбой. Я верю, что если ты не мучаешься от одиночества, а полагаешься на собственную внутреннюю целостность, то непременно встретишь человека по сердцу, с которым захочешь быть всю жизнь. Как следует, человека можно узнать лишь, когда ты изучишь и внутреннее, и внешнее содержание, что возможно только при пристальном рассмотрении и долгом нахождении рядом. Но если ты страдаешь от одиночества, то нередко отношения начинаются задолго до того, как выясняется личность человека. Ведь если мы голодны, мы с удовольствием можем съесть и ту еду, которую в обычной жизни не любим. И напротив, когда мы сыты, мы не притронемся к еде, которую не любим. Изголодавшаяся душа всегда будет глуха к чистоте взгляда и разума. Поэтому лучше не спешить. Ведь ты сейчас уже достаточно хороша, ты отлично справляешься. И я верю, что, обретя внутреннюю завершенность и проживая дарованную жизнь со всей возможной искренностью, однажды ты повстречаешь человека, который будет любить и ценить тебя превыше всего. И я убежден, ваша любовь будет настолько прекрасной и волшебной, что окружающие, глядя на вас, будут надеяться однажды тоже найти такую замечательную любовь. И если ты не такой человек, то не влюбишься в первого встречного. Смотри, встречая новых людей, опираясь не на одиночество, а на собственную внутреннюю завершенность. Фраза «хороших людей можно встретить, лишь став хорошим человеком» также означает, что если я стану хорошим человеком, то меня не будут притягивать плохие люди. И я искренне, всей душой желаю тебе такой прекрасной жизни и волшебной любви. Я в отношениях, но, кажется, я стала уставать от моего молодого человека. И он от меня, по-моему, тоже. Не уверена, будем ли мы продолжать встречаться. Может, стоит расстаться, но так жаль проведенного вместе времени. В моей душе не осталось ни прежнего трепета, ни интереса к моему парню, ни любопытства. Я замечаю, что и он постепенно охладевает. И мне противно от того, что он не защищает те границы, которые нужно отстаивать, чтобы отношения продлились дольше и лишь приспосабливается. Как мне быть? Конечно, волнение, трепет, переживание и интерес к своему партнеру должны быть будоражащими в самом начале отношений. Разумеется, хочется, чтобы они продолжались, но я думаю, что даже если этого не случится, если в паре, которые вместе уже некоторое время оба будут доверять и поддерживать друг друга, то эти отношения смогут пойти по пути развития. Мы ведь намного комфортнее себя чувствуем с тем, кто знает нас в малейших деталях, вплоть до наших недостатков и комплексов, чем с тем, кто не может нас понять. Разве этот комфорт не ближе к любви, чем трепет? Когда двое встречаются, между ними иногда могут возникать и ссоры, и размолвки, но все же оба подстраиваются друг под друга, пропитываясь одним цветом. Если ваши отношения такие, думаю, одно то, что вы вместе, становится огромным утешением и поддержкой. Мне кажется, это самое ценное. По-настоящему важно то, как мы проникаемся вещами, которые считались само собой разумеющимися в силу привычки. Ведь не обязательно вслух признаваться, что мы привыкли друг к другу, это можно прочитать во взглядах. У нас много прекрасных и драгоценных воспоминаний о долгих часах, проведенных вместе. Крепко держась за руки, временами ругаясь и ссорясь, но никогда не разжимая рук, мы пришли к этому моменту. Попробуй запечатлеть в своей душе всю эту ценность. Я говорю о ценности, которой ты настолько привыкла и стала считать чем-то естественным, что перестала ее замечать. Искренне желаю, чтобы в твоей жизни случилась волшебная встреча, и ты нашла человека с прекрасной душой, который знает, как сохранить в сердце эту ценность. Но если ты чувствуешь, что устала от этой обыденности, попробуй выделить время на вечернюю прогулку вдвоем. Подышите свежим воздухом, побродите по красивым улочкам и поделитесь тем, за что вы благодарны друг другу. Потому что временами мы вместо множества достоинств обращаем внимание на один недостаток и начинаем за него упрекать кого-то. А как насчет того, чтобы с благодарностью отнестись к тем ощущениям привычности и теплоты, которые дает нам время, проведенное вместе? Почему бы не перестать скрывать переполняющую душу благодарность и не выразить ее? Я верю, что в таком случае, даже спустя много лет отношений, глядя друг другу в глаза, вы будете видеть сияние еще более глубокой любви. Я убежден. Чтобы стать источником радости, нужно не жалеть искренности, бережно хранимой в душе, и быть готовым пожертвовать собой для другого. Потому что наши отношения — это уникальный цвет, который могли сотворить лишь мы, но никогда не сможем воссоздать. Это драгоценный цвет, равных которому нет в целом свете. Но если в вашей паре отношения не такие, если вы видите лишь усталость от обыденности, я думаю, ваша любовь уже подошла к концу. Если любовь не способна становиться глубже и начинает постепенно угасать, она не сможет принести счастье. Потому что с течением времени все чаще и чаще вы будете злиться друг на друга, все больше и больше замечать недостатки в партнере. Но даже если ты, разочаровавшись, разорвешь отношения и начнешь их с другим человеком, твоя душа, которая мгновенно пресыщается и охладевает к любимому человеку, останется прежней. И снова в какой-то момент ты привыкнешь, ощутишь усталость, станешь замечать недостатки партнера, начнешь видеть только их и вновь задумаешься о расставании. Поэтому я думаю, что необходимо в текущих отношениях сделать все возможное, чтобы найти их ценность. А для этого ты должна научиться видеть любовь в любых отношениях. Поэтому попробуй хотя бы раз. То, как сильно вы друг друга любите, — это самое важное в текущих отношениях. Сила вашей любви определит, как сильно вы будете стараться улучшить отношения. Потому что, встретившись, вы полюбили друг друга, потому что любовь не может так просто угаснуть. И если это была настоящая любовь, попробуйте еще раз, прежде чем расстаться. Осознайте и постарайтесь выразить словами то, как много вы друг для друга значите. Прислушайтесь к голосу вашего сердца, потому что у него всегда есть ответ. Если, следуя зову сердцу, ты приняла решение, которое подсказала твоя душа, и сделала все возможное, ты не будешь сожалеть о результате. Я всей душой верю, что какой бы выбор ты ни сделала, твоя любовь станет благоухающим ярким цветком счастья. И не забывай. Не забывай о ценности, попавшись на удочку привычности. Цени каждое мгновение, преображайся, не меняйся. Так твоя любовь продлится еще многие годы. Я собираюсь сделать подарок любимому человеку и хочу, чтобы он по-настоящему растрогал его. Есть ли какой-то особенно запомнившийся подарок из тех, что тебе дарили? Не думаю, что в мире есть более прекрасный и трогательный подарок, чем искренние слова письма, написанного от руки. Разве это не самый драгоценный подарок, ведь его можно хранить всю жизнь и открывать каждый раз, когда вспоминаешь о тех эмоциях. Поэтому я советую тебе подарить рукописное письмо, в которое ты вложишь всю свою искренность, всю сердечность и открытость души в отношении любимого человека. Но если это покажется недостаточно, можно вместе с письмом подарить что-то, что нравится любимому человеку. Например, для фаната футбола это может быть что-то вроде футбольного мяча или бутс. Ведь нет лучшей поддержки, нет большего внимания, чем понимание и участливое отношение к тому, что мне интересно. Поэтому обязательно подарите любимому человеку волшебную искренность. И я надеюсь, что твой партнер сумеет оценить и понять, как прекрасна и бесценна чистосердечность, ставшая самым трогательным подарком. Желаю тебе чудесной любви. Все это время, когда у меня спрашивали, каким должен быть мой идеальный партнер, я говорила, что он просто должен быть хорошим и добрым, но на самом деле мне кажется, что я слишком разборчивая и придирчивая. Я хотела бы не обращать внимания на то, есть ли у мужчины машина или нет, какого он роста и так далее. Но все время ловлю себя на мысли, что подмечаю такие детали. Нет ли мудрого способа преодолеть это? Считается, что существует три этапа, через которые проходит за свою жизнь человек. Первый из них — этап обладания, когда вы одержимы тем, чем владеете. Второй — действие, на котором центральное место в жизни человека занимает то, чем он занимается. Третий этап — бытия, когда целью жизни становится ответ на вопрос, каким человеком я являюсь. Если постоянно наблюдать за своими мыслями, соотнося их с этими тремя этапами, то можно получить разумный ответ на вопрос, оценю ли я ценности этой прекрасной жизни, если нет, то обращается ли мой взгляд чаще к иным вещам. За время жизни люди встречаются со множеством проблем, благодаря которым набираются опыта, и в этом процессе, обучаясь чему-то и ощущая что-то, можно постепенно от этапа обладания перейти к этапу действия, а затем вырасти до стадии бытия. Поэтому мне кажется правильным, если я, оказавшись лицом к лицу с какой-то проблемой, буду размышлять, на каком этапе я сейчас нахожусь и как мне вырасти благодаря возникшей проблеме в свете этих трех этапов. Ведь что действительно значимо, так это те прекрасные ценности и заветные смыслы, которые дают нам вещи, невидимые глазу. Даже имея отличную машину, большой дом и миллионы долларов, даже встречаясь с самым привлекательным мужчиной или самой прекрасной женщиной, если мне недостает искренности, то я буду ощущать лишь одиночество и опустошенность, потому что жизнь без искренности всегда угнетает меня. Разве не тот, кто будет разговаривать со мной, глядя в душу, в чьем взгляде будет искриться любовь, кто будет всем сердцем сопереживать моим страданиям, надежный человек, который станет для меня, а я для него, утешением и поддержкой, кто со всей серьезностью и ответственностью будет подходить к глубине любви и тяжести испытаний, с которыми придется встретиться в жизни, с кем мы будем идти по дороге жизни, крепко держась за руки, с кем я смогу стать лучше, с кем в обыденном разговоре о произошедшем за день я смогу найти опору, кто умеет доносить и высказывать то, что скопилось в душе, разве не такой человек сможет сделать меня по-настоящему счастливым? Если мою душу не сможет наполнить счастьем такое отношение, то этого не сможет сделать ничто другое. Мне кажется, что уже когда задавала мне вопрос, ты знала, что ценности, на которые ты смотришь, не смогут принести счастье. И я подумал, что ты захотела услышать от меня что-то, что поможет расставить все на свои места. Попробуй прислушаться к голосу сердца. Оно всегда подскажет мудрое решение. Потому что если выбор, который сейчас предстоит сделать, не принесет счастья, то в каком-то уголке твоей души появится опустошенность, которая будет сигналом твоего сердца, чтобы ты ради собственного счастья обратила внимание на что-то другое, позаботилась о чем-то ином. Когда ты делаешь неверный выбор, с помощью этого сигнала сердце всегда повещает, что ты сбилась с верного пути. Поэтому попробуйте прислушаться. Сделай свой выбор в пользу дороги, которая наполнит душу чувством удовлетворения. И этот путь непременно приведет тебя к счастью. И жизнь заиграет яркими и волшебными цветами. Прошу, осознай. Важность и ценность искренности и есть та самая красота, невидимая глазу. И я искренне надеюсь, что ты обретешь прекрасную любовь с искренним человеком, который сможет понять и разглядеть твое чистое сердце, и что ты будешь по-настоящему счастлива. Так трудно с пониманием, терпением и участием относиться к встречному человеку, у которого жизненный путь и ценности отличаются от моих. А может, я только учусь любить? Все мне кажется таким сложным, и я волнуюсь, сможем ли мы стать друг для друга хорошими людьми, сможем ли мы обрести счастье и стабильность как пара. Мне становится страшно и тревожно. Любовь — это процесс, когда встречаются два человека, каждый из которых имеет собственный цвет, но постепенно они создают совместный уникальный оттенок. Если в этом процессе создания цвета есть ограничения и подавление, то такая любовь постепенно будет терять цвет, тускнеть, увядать, и в результате трепеща угаснет. Ведь если любовь настоящая, то вы готовы добровольно пожертвовать какой-то своей частью ради другого. Ведь ради того, чтобы стать источником радости для любимого человека, мы подстраиваем свой исходный цвет под него. Потому что для меня нет больше радости и счастья, чем видеть тебя радостной. Есть ли в мире что-то прекраснее и благороднее, чем процесс, именуемый любовью, когда мы, встретившись с двумя разными людьми, становимся едины? Поэтому нужно встретить человека, который не будет отстаивать свой цвет, веря, что он единственно верный, а с готовностью начнет создавать новый вместе с тобой. И тебе самой необходимо научиться такому отношению к партнеру. Мне кажется, что такое отношение, даже без дополнительных усилий, может само собой родиться в душах пары, где оба искренне оберегают друг друга. Поэтому для обретения неподдельно искренней любви ты сперва должна повзрослеть. Ведь однажды, спустя какое-то время, оболочка первых чувств к партнеру слетит, и после того, как изначальные чувства пройдут, останутся лишь двое, скрывавшиеся за этими чувствами. Потому что в итоге человек, которого ты видишь перед собой, и ты сама, стоящая перед ним, не воплощение пылающих эмоций, а люди, оставшиеся после того, как схлынут все чувства. Чем старше я становлюсь, тем с более взрослой позиции я подхожу к любви. Если человек в обычной жизни вместо упреков относится ко всему с пониманием, то и в любви он будет отмечать не недостатки, а достоинства партнера, подбадривая и воодушевляя его. Безусловно, в самом начале отношений из-за разгорающихся чувств мы видим только достоинства человека и сами стараемся показывать себя только с хорошей стороны, но с постепенным охлаждением чувств мы оказываемся перед лицом любви в своем естественном, непреукрашенном виде. Поэтому в любви важны не столько чувства, сколько сам человек. Чувства однажды охладеют, и у любви останется только личность. Поэтому ради обретения любви, которая будет только крепнуть со временем, нужно стать хорошим человеком, встретить нежного и благородного партнера. А для этого сперва нужно повзрослеть. Но не переживай, что сейчас ты неопытна или у тебя есть недостатки. Потому что люди учатся и взрослеют благодаря опыту, получаемому в течение всей уготованной им жизни. Поэтому не нужно так волноваться. И не терзайся угрызениями совести из-за того, что ты еще не стала идеальным человеком. Мы прекрасны в своей неидеальности, мы родились и живем в этом мире потому, что мы не идеальны и стремимся к обретению завершенности. В любви я могу быть по-детски немного наивным, но так я учусь, так я взрослею. И в будущем, благодаря накопленному опыту, я с еще более прекрасной и благородной душой смогу встретиться лицом к лицу с жизнью и любовью. И тогда обретенная любовь будет еще более целостной. Поэтому попробуй. Вы ссоритесь, стараетесь подстроиться, упрекаете партнера, если что-то идет не так, как вы хотите, и постепенно вы начинаете приспосабливаться друг к другу таким непохожим. Я желаю тебе в этом процессе, узнавая все больше и взрослее, достичь зрелости отношений, зрелости образа мысли и любви, прекрасней которой нет ничего в целом мире. Неважно, будет ли эта любовь вечной, дана ли она тебе на время, чтобы ты повзрослела. Если ты пойдешь по пути совершенствования, прилагая все возможные усилия в данный момент, то я верю, что твоя будущая любовь засияет еще ярче, и в грядущих отношениях, какого бы человека ты ни встретила, ты будешь еще счастливее. Я всей душой желаю тебе этого. Добрый день. Рада с вами познакомиться. Я очень хочу прекрасной любви с полным единением душ. Какая ментальная установка для этого нужна? Не приукрашай себя. Знакомься с людьми такой, какая ты есть. Встреть человека, который будет видеть твою красоту, и полюби его таким, какой он есть. Даже если ты приукрашаешь свою внешность, не старайся показать свой внутренний мир лучше, чем он есть. Стремись увидеть душу, а не внешность. Встреть того, кто будет считать твою радость своей. И как только встретишь человека, умножающего твою радость, добровольно верьте друг другу свои души. Эта жертва соединит вас, так отличающихся воедино. Постарайтесь увидеть и начните ценить красоту созданного вами цвета. И никогда не переставайте задаваться вопросами. Что я могу сделать, чтобы принести ему сегодня счастье? Чем бы мне порадовать его? Скрепите ваши отношения не ограничениями и чувством собственничества, а пониманием и заботой. Ради любви не стыдитесь друг друга. Не обращайте свой взгляд на других мужчин и женщин с ответственностью, подходя к своим отношениям. Вместе, рука об руку, идите к совершенствованию. В трудные времена становитесь надежной опорой, помогая и поддерживая, утешая в боли. Будьте благодарны за то, что вы обретаете счастье, лишь находясь рядом. Старайся видеть только хорошее. Подбадривай с нежностью во взгляде. Не раздувай проблему только потому, что не можешь попросить прощения. Не скупись на выражение своей любви, и в твоей душе распустится цветок радости. И чтобы этот цветок продолжал пышно цвести, вкладывай всю искренность в свои отношения. Станьте приоритетом друг для друга. Конечно, я работаю и ради себя, но также и для того, чтобы купить тебе подарок, чтобы стать человеком, который сможет нести ответственность. Сделай таким образом другого человека частью твоей жизни. Продолжай трепетно любить. Чтобы любовь только крепла, сегодня люби сильнее, чем вчера, а завтра сильнее, чем сегодня. Так любовь будет прекрасной и никогда не увядающей. Я искренне, всей душой желаю тебе обрести счастливую любовь. Я постоянно ссорюсь со своим парнем. А он всегда сердится и повышает на меня голос. Я говорила, чтобы он так не делал, но он все продолжает. Я не вижу никакой возможности улучшить эти отношения. Что же мне делать? Думаю, что на самом деле исправление — это перемены, которые происходят сами по себе от силы любви. Ведь любить — значит радоваться тому, что приносит радость тебе. Так разве может быть любовью то, когда любя причиняют боль? Разве это не одержимость и привязанность? Если любишь, боль партнера приносит тебе еще больше страдания, а то, что радует твоего любимого человека, становится источником радости и для тебя самого. Но как можно называть любовью то, когда вместо радости приносит лишь страдания? Я думаю, что никто не совершает дурной поступок, осознавая, что он поступает плохо». Потому что все пытаются сделать лучше из возможных в данный момент выборов. Поэтому те, кто совершают плохие поступки, не осознают неправильности своих действий. Напротив, они будут злиться, спрашивая, что я сделал не так. Как же сильно злит, когда ты ничего плохого не сделал, но тебя все время упрекают за что-то и просят измениться. Они не смогут воспринять это до тех пор, пока однажды сами не осознают, какими были. Поэтому для человека, еще не проделавшего этот путь, подобные просьбы будут восприниматься лишь как ограничения и попытки контроля. Отношения нужно строить только с тем, кто сможет сказать: «Я понял, тебе было неприятно, когда я это сделал. Извини». Кто умеет слушать и слышать, у кого есть стремление развиваться, в ком хватает смирения принять тот факт, что все мы не идеальны, и у тебя есть право на ошибку. А если ты будешь не с таким человеком, то все время будешь лишь ссориться и получать душевные раны. Отношения — это когда два абсолютно разных человека встретились и объединились в одно целое, но если у вас не будет желания относиться друг к другу с пониманием, вы не сможете быть вместе до конца жизни. Так как настолько разные люди находятся вместе в одном пространстве, со временем их отношения начинают приносить только боль и страдания, и так замыкается порочный круг. В результате вы, не сумев стать единым целым, расстаетесь, вновь становясь разными людьми, как это было в начале, в середине и в конце отношений. Вы были порознь с самого начала, не были едины во время отношений и были двумя отдельными людьми, когда расходились, поэтому расставание стало закономерным итогом ваших отношений. Если тот человек, с которым ты сейчас встречаешься, не может слиться в единый цвет, не хочет этого, то мне кажется, что в конце концов ты примешь решение расстаться с ним. Но я не думаю, что ты сможешь разорвать отношения только потому, что я посоветовал расстаться, или постараешься сохранить их, если я скажу не расставаться. Такое решение можешь принять только ты сама, если душевная боль, которую причиняет любимый человек, становится сильнее любви к нему. Потому что ты не прислушаешься к совету разорвать отношения до тех пор, пока сама не придешь к этому решению. Только ты можешь решиться прибавить к своему жизненному опыту пережитое расставание. Поэтому живи и попробуй полюбить еще больше. Ведь выбор, что ты в конце концов сделаешь, будет единственно возможным, с которым ты будешь в состоянии справиться, взять за него ответственность и принять на себя последствия. Теперь, если, размышляя об отношениях, тебе будет казаться, что вместо продолжения любви ждет только еще большая боль, если крепнет уверенность, что ты не сможешь быть вместе с этим человеком до конца дней, то кто бы что ни говорил, но ты уже приняла решение расстаться. А я буду надеяться, что твой партнер все же изменит свое отношение и станет тем, кто наполнит твою жизнь счастьем. Я надеюсь, что пусть даже через эту боль, но ты найдешь путь к совершенствованию и многому научишься. Пусть эта любовь, это расставание и все воспоминания станут подарком, который однажды озарит твою жизнь. Для мужчин я всегда очередная пассия. Они никогда ко мне не подходят с серьезными намерениями. Почему так? Думаю, все потому, что ты сама не относишься к себе с достаточной любовью и заботой. То, что я сейчас скажу, может показаться грубым, но, пожалуйста, выслушай до конца. Когда я не ценю себя, то кто бы мне ни говорил, что я красивый, я скорее с сомнением отнесусь к этим словам, чем приму как комплимент. То же самое произойдет и когда мне кто-то признается в любви. А с чего это вдруг она меня любит? Почему именно меня? Поэтому образ меня самого, который бессознательно формируется, определяет, с какими людьми я встречаюсь». Если для себя самой ты не представляешь ценности, внутренне уверена, что не заслуживаешь быть любимой человеком, который тебя ценит, эти мысли находят отражение в сердцах окружающих, и ты закономерно начинаешь притягивать к себе только равнодушных и безучастных людей. Моя собственная внутренняя энергия начинает притягивать в мою жизнь людей. Каждый человек встречает тех людей, которые походят на него с точки зрения энергетики. Может, мужчины общаются с тобой без серьезных намерений потому, что ты кажешься им слишком доступной. Может, они просто увидели твою ауру довольно поверхностной и решили узнать получше, чтобы понять, на самом ли деле ты такая простая или нет. Но если бы ты была человеком с высокой самооценкой, если бы действительно ценила и любила себя, то эта энергия передалась бы окружающим. И разве бы мужчины, ищущие кого-то поверхностного, подошли бы к тебе вместо других женщин? Разве бы к тебе не подошел человек, настроенный в самом деле серьезно? Так, может быть, тебе вначале стоит хотя бы раз попробовать изменить свою энергию? Может, стоит попытаться? Ведь бывает так. Когда со мной часто происходит что-то, заставляющее меня измениться, стать еще немного взрослее, все само собой разрешается. Хотя бы раз приложи усилия, чтобы измениться. Во-первых, не делай ни шагу по направлению к человеку, месту или чему бы то ни было с энергией доступности. Ведь будет намного лучше, если человек, который после развода захочет обрести счастье в новом браке, встретится не с пережившими развод, а с теми, кто счастлив в повторном браке, общаясь с ними и делясь эмоциями и энергией. И ты поступи так же. Поговори с друзьями, которые долгое время состоят в отношениях с одним человеком. Встреться с рассудительными и откровенными друзьями. Вместо клуба сходи на выставку. Научись получать положительные эмоции от созерцания красоты. Воспитай в себе эстета. Так у тебя появится способность видеть не внешнюю оболочку, а незримую глубину. Родится некоторая проницательность, благодаря которой ты сможешь понимать энергию и намерения собеседников. Будь искренна в своей жизни. Проживай дарованные дни со всей душевной чистотой. Повысь таким образом уровень своей энергии. Когда твоя энергетика начнет меняться, сфокусируйся на любви и заботе о собственной жизни, когда самооценка улучшится, и ты станешь больше ценить себя, человек с низкой энергией, который бессмысленно находился рядом, сам покинет тебя, направившись в другое место. Потому что ни ты, ни он не будут подвластны очарованию друг друга. Слышала ли ты о теории разбитых окон? Согласно этой теории, если в здании разбито одно стекло и никто его не заменяет, то в окрестностях скоро начнет расти уровень преступности. Иными словами, если оставить без внимания малейшее нарушение порядка, то велика вероятность, что оно может перерасти в большую проблему. То же самое можно сказать и про отношения между людьми. Люди со спокойной душой могут оставить мусор в неубранном месте, но ни за что не выкинут мусор там, где чисто. Если ты повысишь свою самооценку и научишься ценить себя, то и другие люди будут дорожить тобой и относиться к тебе с вниманием. Но если ты продолжишь барахтаться на самом дне, то и другие станут воспринимать подобным образом и не будут церемониться в общении с тобой. Обычно отношения с такими людьми завязываются в местах, где они чаще всего собираются. Поэтому запомни, что твоя самая надежная защита — это высокая самооценка, способность ценить себя. И если ты станешь человеком с чувством собственного достоинства, то встречаемые люди и пространство, где ты будешь находиться, естественно и без усилий изменится. Встреться с теми, кто вдохновляет и подбадривает тебя, поделись с ними чувствами, постарайся чаще ходить туда, где много подобных людей, напитайся их энергетикой. Помни, если ты сама не изменишься, то не поменяются ни отношения окружающих людей, ни мир, потому что меняться должна только ты сама. И тогда и все вокруг само по себе переменится. Я искренне, всей душой желаю, чтобы благодаря волшебным внутренним изменениям рядом с тобой стали столько прекрасные люди, и ты бы обрела счастье, любя и будучи любима. И важнее всего — никогда не забывай, что ты и сейчас драгоценна и прекрасна сама по себе, и никогда не отказывайся от себя, и не забывай, насколько ты значима. Непременно найди прекрасную любовь с тем сердечным человеком, который полюбит и будет ценить тебя превыше всего на свете. Кажется, у меня недостаток любви. У меня появилась подруга, которая, как я поначалу думала, была хорошей подругой, но она все время подговаривала переспать с малознакомым мужчиной, а я, разумеется, отказывалась. Но однажды я все же сделала это. А подруга притворилась, что ничего не произошло, продолжала общаться со мной, как и прежде. Только проблема в том, что я стала зависима от отношений на одну ночь. Знаю, что сладкие речи и слова о любви мужчины говорили мне, чтобы затащить в постель, но моя жажда любви, пусть даже и такая, неутолима. Уже и не знаю, сколько раз я принимала решение перестать, но, очнувшись, вновь обнаруживаю себя в объятиях мужчины. Теперь я действительно хочу закончить с этим, но как мне быть? Помогите. Я понимаю, как тебе сейчас больно и горько. Глядя на то, как ты делаешь одни и те же выборы, которые расходятся с желаниями души, ты терзаешься угрызениями совести. Как же сильно боль запятнала твое сердце. Давай вместе постараемся отыскать решение. Первое, что нужно понять, эти спонтанные знакомства не смогут наполнить душу, потому что сладким фальшивым словам в обертке желаний недостает искренности. Ведь не к этому твое сердце стремится со всей страстью. Твое подлинное нутро, спрятавшееся в глубине души, желает и жаждет искренней и трогательной любви. А чтобы обрести такую любовь, нужно сперва измениться. Потому что такие фальшивые люди будут продолжать виться вокруг до тех пор, пока ты не изменишь свою ауру, став целостной. Знаешь, почему люди настолько привязываются к чему-то, что это превращается в зависимость? Подлинное счастье появляется изнутри, но из-за отсутствия чувства собственного достоинства, способного притянуть внутреннее счастье и низкой удовлетворенности жизнью, ты становишься зависима от внешнего. Ты все больше и больше погружаешься, так как наивысшее счастье, которое ты когда-либо получала, — это временное удовлетворение из внешнего мира, потому что за всю жизнь ничто иное не приносило больше радости. Но счастье, проистекающее из внешнего мира, настолько недолговечно, что спустя краткий промежуток времени ты вновь почувствуешь опустошенность. и в попытках сбежать от внутренней пустоты ты снова обращаешься к временным наслаждениям, и это повторяется снова и снова. Так развивается зависимость. Существует простой способ побороть зависимость. Восстанови внутреннюю целостность, повысь самооценку, начав любить и заботиться о себе. Вот и все. А если ты станешь человеком, который сможет самостоятельно черпать счастье изнутри, ты перестанешь зависеть от пагубной привычки получать мимолетное наслаждение извне. Думаю, именно это тебе сейчас следует сделать. Если восстановишь свою самооценку, то не просто сумеешь вырваться из нынешнего образа жизни, но и исполнишь свое желание обрести подлинную любовь, чего на самом деле жаждет твоя душа. Если ты изменишь источаемый аромат, то изменятся и окружающие люди, влекомые этим запахом. Таким образом, ты перестанешь испытывать влечение к людям, подходящим для удовлетворения собственных желаний. Больше не будут подходить мужчины, которые видят в тебе только женщину для утоления похоти. Если ты начнешь любить и ценить себя, то с большей вероятностью притянешь людей, которые будут также любить и беречь себя. Поскольку только тот, кто любит себя, может полюбить другого, с ним ты сможешь разделить подлинную любовь, подбадривая и наполняя души друг друга. Поэтому попробуй начать с любви и заботы о себе самой, о собственной жизни. Держись подальше от всего, что не пропитано сердечностью, от лишенных искренности дел, отношений. Недостаток искренности лишь больше опустошит тебя. Поэтому проживай день за днем с открытым сердцем и будь только с теми людьми, кто ценит тебя. Напоминай себе, ты и сейчас драгоценна. Всегда говори себе, я и сейчас достаточно мила и прекрасна и бесценна как личность. Я благодарна за подарок своей жизни. Я благодарна себе и люблю себя. Всякий раз, как подумаешь об этом, говори, что любишь себя. Учись смотреть на все совершаемые с самого пробуждения до отхода ко сну поступки с любовью. Любуйся собой в каждый момент времени. Смотри с любовью на такую милую себя, чистящую зубы, на очаровательную себя, переходящую улицу, на драгоценную себя, бесцельно глядящую в потолок, любимую себя, сидящую за компьютером, ненаглядную себя, болтающую с друзьями. Как только ты начнешь заполняться счастьем внутри, это душевное счастье начнет проявляться и снаружи. Чувство удовлетворения жизни повысится, и в твоей душе вместе с благодарностью появится и ощущение счастья, испытываемого здесь и сейчас. И ты увидишь, как постепенно начнешь освобождаться от прежней зависимости от внешнего. Так ты обретешь собственную завершенность и повысишь самооценку. Этот положительный отклик будет стимулировать тебя и дальше двигаться к лучшей, наполненной позитивом жизни. Таким образом, ты станешь относиться к себе такой, какая ты есть, с еще большей любовью и заботой. Ты больше не будешь отдавать всю свою душу чему-то внешнему, перестанешь причинять себе боль. Искренне люби и проживи жизнь, уготованную тебе, прикладывая все возможные усилия. А затем позволь энергии любви, которая переполняет твою душу, выйти наружу. Смотри с любовью на собаку, на проходящих мимо людей, на маму с папой, на друзей, на растущие на обочине дороги цветы и деревья. Смотри на все это с любовью. Тебе не нужно ничего делать. Только благодаря силе любви отношение окружающих к тебе начнет меняться. Они захотят остаться рядом, будут по-настоящему нежны и ласковы, начнут выражать благодарность. Теперь люди не будут, как прежде, притворяться благожелательными, потому что им что-то было нужно от тебя, а проявят искренность, потому что они полюбят тебя. Лишь из-за твоих изменений, лишь из-за другого отношения к жизни изменится и мир вокруг тебя. В этом и заключается сила любви. Таким образом, став человеком, способным любить самого себя, научившись любить других, к тебе навстречу издалека начнет приближаться партнер, уготованный судьбой, привлеченный ароматом этой любви. Полюби со всей искренностью. Это будут не отношения, помогающие на время забыть об одиночестве и созданные из необходимости удовлетворить собственные желания, а отношения, благодаря которым две целостные личности лишь еще больше дополнят друг друга. Вы наполняете души бесконечным потоком любви, которую дарите и получаете, становитесь источником радости случающимися глазами, сияете еще ярче благодаря вашей взаимной любви, дорожите друг другом, наполняясь счастьем от сознания, насколько бесценно и чудесно быть вместе. Так, воодушевляясь, вы оказываетесь в теплых объятиях любви. Это будет не та сладкая, но фальшивая любовь, используемая лишь для удовлетворения желаний, а искренняя любовь, когда человек, который бесконечно и глубоко любит, бережет тебя и заботится о тебе и всегда будет рядом, прижимая к своей груди. Не отказывайся от этого счастья, ведь ты заслуживаешь такой любви. Важнее всего на свете — любить. Любить себя и с той же любовью относиться к другим. А эта любовь требует тренировки. Ведь тебе до сих пор было так больно из-за недостатка любви. Ты же ранилась и стенала. Но все же снова и снова выбирала получать раны, настолько ты жаждала любви. Поэтому полюби. С прежде неведомой любовью мысленно прижми себя к груди и обогрей. Благодаря этим объятиям ты излечишь всю боль прошлого, завершишь свою целостность, пройдя путь от человека, ненавидящего себя, к человеку, который ценит и любит себя, поднимешь свою самооценку, упавшую когда-то ниже плинтуса, из-за человека, которого все это время использовали неценящие его люди, стань человеком, что смог вырваться из подобного окружения и находится вместе с тем, кто дорожит им. В этих теплых объятиях любви ты будешь улыбаться и обретешь счастье. Со всей искренностью своей души я молюсь о восстановлении твоей целостности и самооценки, чтобы ты обрела предначертанную любовь. И я от всего сердца прошу тебя, полюби себя так сильно, как до сих пор не любила себя, и будь счастлива, непременно счастлива. После того, как я встретилась с мужчиной, заявлявшим, что ему не важна внешность, но фотографии-то он все посмотрел, все изменилось. Мы провели вместе ночь, но после он перестал выходить на связь. Он говорил, что ему без разницы, что хочет хорошо провести время, но после того, как все произошло, начал игнорировать меня. Может, он не пишет, потому что еще думает, стоит ли продолжать со мной отношения. Или ему просто нужна была женщина для удовлетворения своих потребностей. Я не слишком довольна своей внешностью, но даже если я не та женщина, с которой хочется увидеться вновь, разве тогда мужчины не животные, которые, повинуясь инстинкту, хотят лишь удовлетворить свои желания? «Тебе сейчас безумно горько». Я беспокоюсь из-за того, что все это, должно быть, заставило тебя закрыть дверь в свое сердце, причинило безумные страдания, занизив самооценку. Однако не все мужчины такие. Но, похоже, мужчина, которого ты тогда встретила, был именно таким. Во-первых, не жди, что он снова свяжется с тобой. Потому что, каким бы человеком он ни был, он не стоит твоего доверия и в итоге принесет только душевные раны. Даже если он напишет, все может повториться снова, поэтому лучше не отвечать. Потому что если бы этот человек действительно подходил тебе, то с самой первой встречи не относился бы с таким пренебрежением, не причинял бы боль. И я надеюсь, что ты не станешь винить себя и терзаться угрызениями совести, а обратишься к пережитому, чтобы научиться большей осмотрительности». Благодаря опыту, полученному с человеком, который не стал партнером и лишь на мгновение появился в твоей жизни, ты не позволишь пройти мимо отношений с подлинным партнером. Так, ты обязательно встретишь человека, с которым обретешь счастье, соприкасаясь, ваши души проникнутся настоящей взаимной искренностью. Сейчас мои слова прозвучат холодно и бездушно, но вместо того, чтобы держаться за уже минувшие вещи, страдать и мучиться из-за них — нужно приложить усилия и стать еще лучшей версией себя, сделать шаг вперед к развитию, чтобы не пришлось переживать подобную ситуацию снова и снова. Вот почему нужно пережить произошедшее. Чтобы заполнить какую-то часть, которая не сумела пойти по пути роста, жизнь иногда преподносит нам невероятно мучительную боль. Но однажды эта боль станет подарком, сделавшим тебя тобой. И тогда ты скажешь: «Если бы тогда я не пережила это, то не стала бы такой сверкающей собой, и, наконец, осознаешь, что это был подарок под видом боли, и будешь благодарна за него. Я искренне надеюсь, что произошедшее станет для тебя не предлогом запереть душу на ключ, хранить в душе обиды и страдания, а поводом обрести правильное и красивое мировоззрение. И я желаю тебе получить дар мудрости и зрелости, чтобы отличать тех, кто обращается с притворством в сердце. Поначалу каждый человек может быть дружелюбным и без усилий казаться добрым собеседником. Поэтому важно не то, как человек выглядит и что говорит, а какие поступки совершает с течением времени. Нужно научиться терпению и не выносить преждевременное решение, хороший человек или плохой. Необходимо отбросить все суждения и наблюдать. Не за словами, а за совершаемыми поступками. Встреть человека, чьи действия душа переполнены искренностью. Потому что нехватка искренности всегда опустошает наши души. Только открытость, которой мы оберегаем и ценим друг друга, способна наполнить сердца, стать утешением и опорой. Постарайся найти чистосердечного человека, живущего искренне и открыто смотрящего в лицо жизни. И не пытайся вынести решение о своих чувствах за один день. Ведь единственная искренность, которой ты можешь довериться, — та, что выдержит испытание временем и останется рядом. Встреть того, кто долгое время будет проявлять к тебе душевную открытость, и стань для этого человека воплощением искренности. Когда два человека встречаются, единственный критерий, на основе которого каждый может вынести то или иное суждение другом, — это внешность и речь человека. Но внешность всегда можно с легкостью изменить и с легкостью обмануть наше сердце. Благодаря полученному опыту ты научилась всему этому. Не так, как если бы услышала от кого-то «да, и такие люди бывают», а потому что прочувствовала на собственном опыте. Такие уроки и создают настоящих нас. Не пренебрегай этими уроками, проклиная сложившуюся ситуацию, а со всей искренностью прими их. Так, обретя внутреннюю глубину, взрасти свою подлинную самооценку. Будет трудно, но все пережитое обратится лекарством, которое предотвращает еще большую боль, а ты вырастешь, отпуская недовольство, угрызение совести и глубокие сожаления относительно этой боли. И только став совершеннее, когда ситуация повторится, ты сможешь стать той, кто сделает иной выбор. Только став такой, ты встретишь людей с внутренней целостностью и построишь еще больше отношений, которые принесут не боль, а радость и счастье. Договорились? Не жди сообщения от человека, причинившего боль, и даже если он позвонит первый, не колеблись. Не позволяй другому человеку бесцеремонно пользоваться твоим сердцем. В конце концов, ведь это ты позволила воспользоваться собой для удовлетворения его желаний. Это трудно принять, и так не хочется признавать, но все произошло из-за сделанного тобой выбора. И теперь нужно сделать другой. Потому что теперь ты будешь защищать себя, приняв решение не страдать вновь из-за повторяющейся ситуации. Ведь только при изменении сделанного выбора твоя жизнь начнет меняться. Теперь ты понимаешь, что надежда на изменение мира, если при этом ты сама остаешься той же, — несбыточная иллюзия. Это безумно больно, но все в порядке. Благодаря случившемуся ты избежишь еще большей боли в будущем. Но нужно пережить испытываемую сейчас боль. Благодаря полученным урокам ты встретишь еще больше людей с прекрасным сердцем. Станешь той, кто обретет мудрость различать этих прекрасных людей. Через людей, которые ничего не значили в твоей жизни, ты встретишь тех, кто будет для тебя всем. Если это плата, которую ты должна отдать за полученные уроки, то боль не такая уж и мучительная. Поэтому все в порядке. Я искренне желаю тебе благодаря этой ситуации стать той, кто знает, как защитить собственную важность. Верю, что через этот рост ты найдешь любовь с человеком, который будет по-настоящему честен и откровенен. Я молюсь, чтобы ты обрела такую любовь.